Весна придет от Иеремия. Снова запоют тетерева, весна придет, реки очнутся от сна и сбросят лед. Солнце согреет землю любовью своей, теплый весенний ветер подует с полей. Пусть в каждом сердце пробьется живой росток и светом омоет землю любви поток. Пусть души услышат песню, песню весны, и тогда пробудятся к жизни творящие силы любви.